По случаю 4-летия присвоения верховному главнокомандующему Корейской народной армии Ким Чен Ыну звания маршала Корейской народно-демократической республики, 16 июля Общество дружбы с Кореей, штаб-квартира которого находится в Испании, организовало на своем сайте спецподборку статей. На сайте с фотографией о революционной деятельности Ким Чен Ына выставлена статья «Большая известность полководца Ким Чен Ына».